способная ученица. В островной цитадели помещения для заседаний большого жюри не такие, как обычные залы суда. Они устроены наподобие небольших амфитеатров. Члены большого жюри сверху смотрят на стол и стул для свидетелей. Чуть в стороне стоит столик секретаря. В процедуре заседания судья не участвует. Обвинитель усаживает своих свидетелей на стул и допрашивает, а заседатели решают, достаточно ли обосновано обвинение, чтобы передать дело в суд. А если нет, то дело закрывают. Порядок этот был заведен в Англии в 1681 году и имел целью оградить граждан от недобросовестных обвинителей. Таков был замысел, но он давно превратился в пародию. Когда обвиняемый хочет дать показания перед большим жюри, он является в это помещение вместе с адвокатом. Если он а. растерялся, б. скован страхом, в. оскорблен вопросами обвинителя, он может покинуть помещение и посовещаться со своим адвокатом в коридоре за дверью и таким образом предстать в виде б. то есть скованного страхом обвиняемого, которому есть что скрывать. Немногие обвиняемые идут на такое. И заседания большого жюри превратились в театр, целиком подвластный обвинителю. За редкими исключениями большое жюри делает то, что ему так или иначе диктует обвинитель. В 99 случаях из 100 он хочет предать обвиняемого суду. И заседатели, не моргнув глазом, делают ему такое одолжение. Обычно члены жюри – люди простые и законопослушные. Их избирают из давних жителей района. Изредка бывает, что по соображениям политического характера обвинитель хочет, чтобы обвинение отвергли. Нет проблем. Ему просто надо определенным образом сформулировать свои доводы, как бы невзначай подпустив пару намеков, и большое жюри схватывает на лету. Но в основном большим жюри пользуются для возбуждения уголовного преследования. Широко известны слова Сола Вахтлера, председателя апелляционного суда штата, что если нужно, большое жюри отдаст под суд даже бутерброд с ветчиной. В самом деле, ты ведешь заседание, ты представляешь доказательства, допрашиваешь свидетелей, ты формулируешь выводы, ты стоишь, свидетели сидят, ты ораторствуешь, жестикулируешь, прохаживаешься, разворачиваешься на каблуках, недоверчиво качаешь головой или одобрительно, отечески улыбаешься, тогда как свидетели чинно сидят на своих местах, смотрят на тебя снизу вверх и ждут указаний. Ты одновременно и распорядитель, и звезда этого небольшого спектакля. Вся сцена к твоим услугам. Ларри Крамер со своими актерами неплохо все отрепетировал. Роланд Оберн, вошедший в то утро в зал заседаний большого жюри, уже ни обликом, ни походкой не напоминал того закоренелого уголовника, который появился в кабинете у Крамера 2 недели назад. Он был в рубашке с кончиками воротничка на пуговках, правда, без галстука. Заставить его натянуть эту фраерскую рубашку и то уж стоило большой борьбы. В серо-голубом твидовом спортивном пиджаке, о котором у него было такое же мнение, как и о рубашке, и черных штанах. Штаны были его прежние, но, в общем-то, не слишком портили дело. Однако из-за обуви весь этот ансамбль чуть не распался напрочь. Роланд питал пристрастие к кроссовкам Рибок, которые должны были быть непременно с иголочки новыми и снежной белизны. В тюрьме Райкерс-Айленд он ухитрился раздобыть по 2 пары новеньких кроссовок, в неделю. Этим он показывал всему свету, что он крутой бандюга, достойный уважения арестантов, и к тому же лихо умеет манипулировать связями с внешним миром. Просить его выйти из стен Райкерс-Айленда без белых кроссовок Рибок было все равно, что просить певца подстричься. Так как Крамер, в конце концов, позволил ему выйти за ворота в кроссовках под четкую договоренность о том, что в машине по дороге в суд он сменит их на пару кожаных туфель. Туфли были типа мокасин, и Роланд преисполнился к ним презрения. Он потребовал гарантии, что никто из тех, кого он знает, а также тех, кто может знать его, не увидят его в таком фраерском наряде. Последней проблемой была сутенерская развалочка. В этом Роланд был сродни ветерану-марафонцу. Тому тоже трудно поменять стиль бега. Наконец Крамер отчаянно напряг интеллект и решил проблему. Он заставил Роланда пройтись со сцепленными за спиной руками, как он видел когда-то по телевизору, ходили принц Филипп и принц Чарльз, обозревая экспозицию в археологическом музее Новой Гвинеи. Сработало. Сцепленные руки закрепостили плечи, а закрепощенные плечи сбили ритм бедер. Так что теперь, когда Роланд шел по залу заседаний большого жюри, от входа к столу, в этих школярских одеждах он вполне мог сойти за какого-нибудь студента-филолога, погруженного в размышления о поэтах озерной школы. Роланд сидел на свидетельском месте в точности так, как велел Крамер, то есть не разваливаясь на стуле, не расставляя колени, будто ты хозяин всего заведения, и не хрустя костяшками пальцев. Крамер посмотрел на Роланда, затем повернулся, обвел взглядом ложу присяжных, сделал несколько шагов туда, несколько шагов сюда, задумчиво улыбнулся присяжным так, чтобы без слов стало понятно. Видите, перед вами сидит вполне симпатичный молодой человек, которому можно верить. Крамер спросил Роланда о роде его занятий, на что Роланд тихо и скромно ответил: художник. Крамер спросил, есть ли у него в данный момент постоянная работа. Нет, сейчас нет, сказал Роланд. Крамер немного покивал, затем серией вопросов прояснил, почему этот талантливый молодой человек, всей душой стремящийся найти применение своим творческим силам, такового применения не нашел, и теперь ему из песни слова не выкинешь, предстоит отбывать наказание за мелкое правонарушение, связанное с наркотиками. Король Крека с Эвергрин-авеню отрекся от престола и превратился в раба нездоровой среды. Подобно своему другу Генри Лэмбу, хотя и будучи лишен преимуществ Лэмба в смысле стабильности семейной жизни, Роланд использовал ничтожный шанс, предоставляемый судьбой молодому человеку из муниципальных новостроек, и не утратил надежд и мечтаний. Единственно ради того, чтобы душа не рассталась с телом, Роланд опустился до своей коммерции, хотя и пагубной, но далеко не необычной в гетто. Ни он, обвинитель, ни сам Роланд, свидетель, не пытаются скрыть или преуменьшить его мелкие правонарушения. Однако, учитывая среду, в которой проходила его жизнь, справедливые сограждане не должны из-за этого отказывать ему в доверии, когда речь идет о деле такой важности, как судьба Генри Лэмба. Сам Чарльз Диккенс, повествуя о жизни Оливера Твиста, не сумел бы подать ее в более выгодном свете, во всяком случае, если бы стоял перед присяжными в зале заседаний большого жюри в Бронксе. Затем Крамер провел Роланда через весь эпизод со сбитым на дороге Лэмбом, избежавшим виновником происшествия. Особенно любовно он задержался на одном моменте. То был момент, когда сексапильного вида брюнетка обратилась к высокому мужчине, который вел машину, что она крикнула ему: «Мистер Оберн!» она крикнула: «Шуман, поберегись!» Она назвала его Шуман? Мне послышалось так. Пожалуйста, повторите это имя еще раз, мистер Оберн, в точности так, как вы его услышали в тот вечер. Шуман. Шуман, поберегись. Правильно. Шуман, поберегись. Благодарю вас. Крамер повернулся к присяжным, оставив это Шуман висеть в воздухе. Итак. Индивид, сидящий на свидетельском стуле, этот юный обитатель тех же опасных кварталов, истинный друг, чьих героических усилий оказалось недостаточно, чтобы спасти Генри Лэмба от преступной халатности и безответственности банкира с Парк-авеню. В свою очередь, Карл Брилл, владелец нескольких такси, подтвердил, что Роланд Оберн действительно нанял одну из его машин, чтобы спасти Генри Лэмба. Эдгар Тап рассказал, как он вез мистера Оберна и мистера Лэмба в больницу, что говорил мистер Лэмб, он не помнил. Помнил только, что тому было больно. Следователи прокуратуры Уильям Мартин и Дэвид Гольдберг рассказали о той неблагодарной полицейской работе, которую им пришлось провести, чтобы по нескольким цифрам номера машины разыскать банкира с Парк-авеню, и как тот сразу начал юлить и суетиться. Рассказали и о том, как Роланд Оберн без колебаний опознал Шермана Маккоя по фотографии, предъявленной в числе многих других. Гаражный сторож по имени Дэниел Подернли показал, что Шерман Маккой выезжал на своей машине именно в тот вечер и в те часы и возвратился в растрепанном и взбудораженном состоянии. Все они входили, садились за стол и снизу вверх смотрели на волевого, но терпеливого молодого помощника окружного прокурора, чей каждый жест, каждая пауза, каждая поза говорили: «Нам надо только предоставить им возможность рассказать то, что они знают, и так, как им самим хочется, тогда истина проявится сама». А потом он вызвал ее. Мария Раскин вошла в амфитеатр из вестибюля, пройдя мимо пристава, стоявшего в дверях. Она была великолепна. Костюм как раз в нужном регистре, черное платье с жакетом, отделанным черным бархатом, не выглядит ни принаряженной, ни одевшейся попроще. Идеальная скорбящая вдова, пришедшая участвовать в серьезном деле. И при всем этом молодость, красота и чувственность, которые, казалось, дышат эти одежды, эти изумительные, даже в строгости черты, безупречно убранные густые темные волосы, готовые рассыпаться в безумном порыве в любой момент, по любому поводу, по первому знаку, только мигни. Крамер услышал, как присяжные задвигались, загудели. Конечно, они ведь читают газеты, смотрят телевизор. Таинственная брюнетка, клевая девица, вдова финансиста, и все это она. Безотчетно Крамер втянул живот, расправил грудь, развел плечи и откинул назад голову. Ему хотелось, чтобы она видела его мощную грудь и шею, а не портящую весь вид макушку. Как жаль, что нельзя рассказать присяжным все до конца. Им бы понравилось, они бы смотрели на него с еще большим уважением. Сам факт, что она вошла в дверь и сидит теперь на свидетельском месте, настроенная на нужный лад. Это триумф, его триумф. И добился он этого не речами, а личным обаянием. Но он, конечно же, не может рассказать им о своем визите к левой брюнетке на квартиру в ее герметизированный дворец. Решено поддержать состряпанную Маккоем сказку насчет ограбления на пандусе, все сделалось бы весьма проблематичным. Тогда возник бы вопрос о достоверности рассказа Роланда Оберна, пресловутого короля Крека, который пытался избегнуть отсидки. Показания Роланда стали фундаментом дела, но не очень прочным. К тому же Роланд может в любой момент его взорвать. Нет, не тем, что он говорит. У Крамера не было сомнений в правдивости его слов, а своим поведением. Но теперь у Крамера есть и Мария. Он сходил к ней на квартиру, посмотрел ей в глаза, ей и ее баспам-охранителям, и загнал ее в тупик. Со всех сторон обложил неоспоримой логикой и страхом перед властью. Она даже сообразить ничего не успела. В тот же вечер господа Такер Трик и Клиффорд Придди, Трик и Придди, снобы несчастные, уже звонили ему по телефону, чтобы обо всем договориться. И вот она сидит перед ним, а он смотрит на нее сверху вниз, позволяя себе подолгу глядеть ей в глаза. Сперва серьезно, а потом и не без некоторой игривости, во всяком случае, так ему казалось. «Ваше полное имя и адрес, будьте добры. Мария Тереза Раскин, 5-я авеню, 962. Очень хорошо, Мария Тереза. Это он, Крамер, обнаружил, что ее второе имя Тереза. Наверняка в составе большого жюри будет несколько итальянок и пуэрториканок в возрасте. И, конечно же, так оно и вышло. Им Мария Тереза станет как-то ближе, роднее. Только на красоту и богатство опора зыбкая. Присяжные смотрят во все глаза. Не могут налюбоваться. Это самый красивый образчик человеческой породы, который им доводилось видеть во плоти. Да и часто ли в этом зале свидетелями выступают люди, проживающие на 5-й авеню в районе 70-х улиц? Мария Раскин воплощала то, чем они не были, но, по убеждению Крамера, хотели быть молода, красива, с шиком одета, неверна мужу. При этом все перечисленные качества вполне могли послужить ей на пользу, если она поведет себя как надо. Будет простой, скромной, продемонстрирует легкое смущение тем, как высоко она вознесена. В общем, если она предстанет маленькой Марией Терезой из маленького городка в Южной Каролине.